Оксана, биологика. Не онкопсихология. Что делать, если бывший муж не хочет уходить? Не знаю. Это очень индивидуально. Потребность в еде, если надо перейти на диету, чтобы вес сбросить. Знаете, есть другой подход. Чтобы сбросить вес, не надо переходить на диету. Чтобы постройнеть, надо перестать создавать причину накопления избыточного веса. А избыточный вес накапливается тогда, когда у нас очень большая напряженность. Он позволяет создавать защитную оболочку, не подпускать к себе всякого рода травмирующих личностей. И лучше начинать стройнеть через реализацию потребностей. И тогда начинаете быть более удовлетворенными и более стройными. А когда начинаете слышать свое тело, количество необходимой еды уменьшается в разы. Зато тело может привести вас к той пище, которая вам нужна, на которой вы начнете стройнеть, потребляя именно то, что вам нужно и нравится. С недостаточным весом тоже часто проблема в потребностях. Что такое недостаточный вес? Я не могу себе позволить быть женщиной, а для этого я буду мальчиком. Про утерянный слух ничего не скажу. Вот. Но мы отвлекаемся снова на болячки. Я не понимаю смысла этих вопросов, потому что от того, что вы узнаете причину, к сожалению, ничего не меняется. Исцеление не происходит. Надо изменить поведение. Тогда происходит исцеление. От того, что мы продолжаем сидеть на месте, на попе ровно, слушать вебинар и ничего не делать для реализации потребностей, ничего не изменится. Вебинар не лечит. Лечит действие. Я уже третий час рассказываю, как это делать. Поэтому, друзья, действие – это действие. Вы берете те 20, точнее 38 видов потребностей, которые я вам зачитал, и продумываете, каким способом вы их достигаете. И начать внедрять прямое достижение потребностей. Все, точка. Для себя. Родные будут возмущаться, сопротивляться. С ними надо обсуждать. Им тоже рассказать, что есть потребности. Посмотреть, какие у них потребности не реализуются. И совместно придумать, как всем вести себя, чтобы потребности реализовывались у всех членов семьи. Для этого придется разговаривать. Хотим разговаривать? Разговариваем. Считаем, что разговоры это слишком сложно, слишком напряженно. Рекомендую перейти на метафорические карты. На метафорических картах можно и нужно разбирать эти вопросы, играя ими с вашими родными, любимыми, близкими. Тогда это еще и интересно, и познавательно, и не требует лишних рассказов. Каким образом играть метафорические карты? Проще всего прийти 18-19, послушать семинар, стоит пока 4000 рублей, и начать внедрять. Список потребностей приложим к вебинару. Вы их получите рядом с записью вебинара. Запись вебинара будет в клубе, в библиотеке, в разделе «Вебинары» в понедельник. Разбор примеров. Ну, не всегда легко отследить истинные потребности. Да, не всегда легко, точнее, почти всегда тяжело. Сразу скажу, что отследить их проще всего, абстрагировавшись от себя. Представим, что это другой человек идет себе таким образом. Ну, например, есть такое слово «прокрастинация». Если я правильно понимаю, то откладывание на потом. Я не буду делать это сегодня, я подумаю об этом завтра. Завтра думаешь ту же самую фразу, послезавтра думаешь ту же самую мысль и так далее. Почему она возникает? Потому что у человека есть потребности, которые пришли в конфликт. И одна потребность – это отдохнуть. Просто отдохнуть. Вот реально отдохнуть. Чтобы отдохнуть, надо отпустить мысли, выключить вот это вот постоянное жужжание в голове. А вторая – это сделать что-то, чтобы заработать денег. Но сделать что-то для денег не является очевидной потребностью. Это косвенная потребность. Деньги, да, они помогут чувствовать себя хорошо. Но в процессе делания чего-либо вы будете чувствовать себя плохо, потому что этого вам делать не хочется. И у вас начинают бороться эти две потребности. Одна говорит, нам нужно денег. Давай, заставь себя. Другая говорит, ой, я так устал. Не хочу. Отдохнуть хочу. Нет, ты не имеешь права отдыхать. Ой, да почему же я имею право отдохнуть? Нет, ты не имеешь права отдыхать, ты ленивая сволочь. Да, я ленивая сволочь, я не имею права отдыхать. Пойду делать какую-нибудь ерунду, за которую меня не поругают сразу. И начинается брузерение по интернету. Зачем? Я информацию ищу для работы. Лишняя еда. Не, ну я же голодный, мне надо перекусить, как же я иначе работать начну. Попить чайку, это я мыслями собираюсь и так далее. И достаточно просто разделить на две части. Есть потребность одна – отдохнуть. Как я могу отдохнуть качественно? Вот чтобы вот отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть. Для этого должны отдохнуть мысли, эмоции и тело. Лучший отдых, который я знаю, который дает отдых мыслям, эмоциям, телу, это шавасана. Маленькое йоговское упражнение. Вариант есть в клубе, называется медитация отпускания. Все. Пошел, одел наушники, поставил будильник на через 2 часа, прослушал, отпустил, выспался, проснулся с новыми силами и в состоянии действовать активно. Пошел, сделал работу. Тривиальная штука. Но работает. Потому что у вас 2 часа мысли отдыхали. Вы не насиловали свою силу воли. Вы не насиловали свою мотивацию. Вы не боролись с собой. Вы уступили свои потребности. Потребность отдохнуть есть. Когда мы пьем чай, когда мы пьем кофе, мы себя Как это называется? Мы запрещаем себе отдых. Мы разгоняем свою систему надпочечников, адреналиновую систему и вводим себя в постоянный стресс. Организм уже говорит, я так больше не могу, я так больше не хочу, я так больше не буду. И отправляет вас отдыхать на больничную койку. Поэтому стоит выбрать. Делать либо вот как Ника делает, качественно отдыхаю, радостно наслаждаюсь природой, цигун и тибетца. Для меня это самое то. Но потом я не в состоянии работать все равно. Ну, значит, ваша работа у вас активно связана с болью. То есть болью, которую вы себе причиняете. И у вас отсутствует система поощрения. Система подтверждения, что вы хорошие. Начинайте делать чуть-чуть и хвалить себя. И еще чуть-чуть. И опять хвалить. И еще чуть-чуть. И опять хвалить. И еще чуть-чуть. И опять хвалить. И еще чуть-чуть. Просто чуть-чуть он будет все время увеличиваться. И за несколько дней вы научите себя действовать с удовольствием. Подключайтесь к флешмобу. Там все это просто в формате ежедневных упражнений. Привычка действовать с удовольствием. Привычка действовать из состояния осознанности. Я говорю, что состояние счастья накрывает очень быстро. Третий-четвертый день. Ты вдруг понимаешь, что божечки мои, ведь это так классно, когда перестаешь себя насиловать. Почему флешмоб таинства нет массовой рекламы? А зачем? Мы его обкатываем. Тестируем. Когда поймем, что все прекрасно, дадим массовую рекламу. Но чтобы хорошо потестировать, надо провести через него несколько тысяч человек. Поэтому я о нем немножечко рассказываю. Как отличить счастье и эйфоричное продуктивное состояние? Там даже вопросов не возникает. Можно ли участвовать, не будучи капитаном? Да, с понедельника будет можно. Заплатите деньги за право не быть капитаном. Но это не дает вам никакой гарантии, что вы оттуда не вылетите. Кратко о флешмобе. Знаете, пройдите по ссылочке, которую вам дали. И там кратко на 9 минут с половиной о флешмобе. Если у вас есть ощущение, искушение уйти в эйфорию, уходите в эйфорию. Вам это, по всей видимости, нужно напитаться этим состоянием. Принять себя женщину, не нужно проходить женского курса. Нужно сначала прийти на сайт consultforme.ru и исцелить то, что мешает вам быть женщиной. Те блоки, которые заставляют вас быть мальчиком. А потом уже идти на курсы. Без этого курсы бесполезны. Ладушки. Давайте приступим такие к реинтеграции. Потому что иначе Я так понимаю, что у вас есть острое желание пообщаться. Нас не очень много здесь сейчас. И при этом общается человек 20. Остальным, конечно, тоже по приколу, но время летит, бежит. Флешмоб – это такое прекрасное занятие на 40 дней, в течение которого вы решаете большое количество вопросов и приобретаете две шикарные привычки, которые делают вашу жизнь новой. 40 дней специально, чтобы создать эти привычки. Привычка к осознанности и к высокому уровню энергии. Дальше начинаются чудеса, у каждого свои. Ссылку на женский курс не подскажу. Сайт Consult for Me – это сайт моих выпускников, которые помогут вам проработать блокировки женственности в вашей психике. Да, 100-дневку прошли не до конца, но сейчас за кучу денег. Идите во флешмоб. Для членов клуба это ничего не стоит. Сколько стоит, это зависит от того, к кому вы обратитесь. Это индивидуальная работа, и не знаю, сколько у вас это займет сессий, может быть одну. На сайте Consult с партнерского счета оплатить нет, нельзя. Такой степени автоматизации мы еще не реализовали. Это было бы практически, точнее, практически